Глава 12. Прошлое. У Блока хотя бы была с собой карта Чикаго. Правда, маленькая, дешевенькая, какие раздают бесплатно туристические центры, но все же лучше, чем карта в атласе дорог, который был у Маркуса. «Это мне прислали устроители Конгресса», — сообщил австриец и сердито прорычал. «Лучше бы прислали лишний телефонный номер». Чем ближе подходило время, на которое был назначен его доклад, тем он становился нервознее. Марк высматривал большой отель или конгресс-центр. Наверняка это должно быть какое-то значительное здание. Однако указанный адрес привел их к приземистому, с виду ветхому строению из темного камня. Стены были увиты плющом. Между выветренными колоннами, подпиравшими портал, был вывешен транспарант с девизом Конгресса «Невозможное возможно. Будущее человечества на пороге». И даже были свободные места на парковке. Как-то это все не впечатляло. Декорация отдавала студенческой самодеятельностью и недостатком финансирования. Само здание казалось музеем истории техники, о чем свидетельствовала бронзовая табличка. Под ней был прикреплен простой лист бумаги, на котором был назван устроитель Конгресса – Трансгуманистическое общество Чикаго. У них был миленький логотип, но явно не нашлось хорошего цветного принтера. В мраморном вестибюле на приеме сидели две хорошенькие, но явно скучающие девушки. Правда, когда Блок назвал им свое имя, оно вызвало радостное волнение. Они тут же схватили телефон, замахали руками, одна из них бросилась бежать, цок-цок-цок, вдоль по темному коридору. Вскоре появился высокий, дородный господин, который, несмотря на впечатляющие объемы, вряд ли был старше Маркуса. Его длинная светлая грива и сияющие глаза, ярко-красный костюм и белая рубашка без галстука делали его похожим на отвязного поп-певца. При виде Блока во всем его облике отразилось безграничное облегчение. «Мистер Блок, мистер Блок!» То и дело восклицал он, уверяя, как рад видеть дорогого гостя живым и здоровым. «Мы встречали вас в аэропорту, но рейса с номером, который вы нам сообщили, не оказалось, и никто его не знал, можете себе представить? Я чувствовал себя так, будто меня забросили в параллельное пространство, и вот вы здесь». «Да, я попался на обмане с этикетками одной дешевой авиакомпании», – мрачно объяснил Блок. Он говорил по-английски, хоть и с акцентом, но бегло. «А этот молодой человек был так любезен, что спас меня из затруднительного положения». «Замечательно!» – воскликнул блондинистый великан и схватил руку Маркуса, чтобы сильно ее потрясти. «Как ваше имя? Марк? Чудесно! А я Боб. Вы, разумеется, тоже приглашены. С этой минуты вы наш почетный гость». Он дал девушке в приемной указание, и Маркус смог прицепить на грудь бейджик, на котором значилось «Марк С. Уэстман. Особый гость». И имела широкая лиловая полоса, какой не было на других бейджиках. И все понеслось. «А я уже боялся, что придется отменить ваш доклад», – сказал Боб, когда они пересекали зал музея, в котором была выставлена всевозможная буровая техника. «А ведь именно ваш доклад – хайлайт нашего конгресса!» Это звучало так привычно, будто он говорил это каждому докладчику, но Маркус заметил, что Блок улыбнулся. И только ли изобилие знакомой ему буровой техники послужило тому причиной? Они явились вовремя. Голос из громкоговорителя объявил доклад, и все люди двинулись в одном направлении. Боб приостановился, объяснил, что Блока должен взять сейчас с собой, а Марку показал дорогу к аудитории. «Нет проблем», – кивнул Маркус и оставил их. Прямо, потом направо и еще раз направо. В одной нише коридора стоял космический скафандр. Настоящий, казалось. Словно рыцарские доспехи 20 века. Неплохо. За проходом, мимо которого он шел, виднелось нечто вроде выставочного павильона. Маркус углядел таблички с надписями «Золотой сплав» и «Вечная жизнь». В следующей нише пустовал информационный стенд о частных полетах в космос. На встречу ему попались двое мужчин, один из которых был в шлеме с двумя камерами и антенной. Но беседовали они между собой так, будто все это было в порядке вещей. Девушка у двери уже махала Маркусу, поторапливая его, так что он отложил на потом размышления об этом странном явлении, проскользнул в зал, уже почти заполненный, и нашел себе место в передних рядах. На сцену вихрем вылетел Боб, такой броский в своем красном костюме, и объявил Карла Вальтера Блока с выразительностью телевизионного проповедника. Человек from Austria, который осуществил Mission Impossible, найдя нефть в Альпах. Блока встретили воодушевленными аплодисментами, что снова вызвало у него улыбку. Судя по всему, улыбаться ему приходилось не так уж часто. «Ladies and gentlemen», – начал он на своем жестком, несколько отрывистом английском. «Позвольте мне для начала рассказать вам одну историю». Маркус еще раз быстро огляделся. Ladies практически не было. За исключением одной-двух персон, половой принадлежности которых он не был так уж уверен, публика состояла исключительно из мужчин. Однажды вечером полицейский увидел пьяного, который ходил под фонарем и что-то искал. Он спросил, что тот ищет, и пьяный ответил: «Ключ от дома». «Давайте я вам помогу», – предложил полицейский, и некоторое время они искали вместе, но ничего не нашли. «Скажите, а где вы его потеряли?» – спросил полицейский. Пьяный показал в темноту. «Где-то там». «Так почему же вы ищете его здесь, под фонарем?» «Потому что здесь светло», – ответил пьяный, – «а там ничего не видно». Послышался вежливый смех. Маркус невольно втянул голову в плечи. «Зачем это?» Блок немного отступил от пульта назад и оглядел зал, будто раздумывая, не прервать ли ему доклад из-за недостатка воодушевления в зале. В молчании шли секунды, и в зале копилось роковое напряжение. В любую секунду могли подняться и потянуться к выходу первые слушатели. Маркус услышал шарканье ног и чей-то шепот. «Пошли отсюда, это скучно». «Сегодняшние академики», — продолжил Блок в этот самый момент голосом, который заставил всех вздрогнуть, «действуют в точности, как этот пьяный. Они ищут нефть там, где приятно ее искать, а не там, где она есть». Он выдвинул вперед подбородок. «Многие говорят о том, что в один прекрасный день вся нефть закончится и что к этому моменту надо подготовиться. Много говорят об альтернативных источниках энергии. Много денег тратится на ветряки, на устройство получения биогаза и на солнечные батареи на крышах домов. Все это чепуха. Я скажу вам одно. Альтернативы нефти нет. Это плохая новость. А вот хорошая. Она не кончится. Все, кто это пророчествует, ошибаются. И очень сильно. Запасы нефти таковы, что нашего воображения не хватит представить, чтобы мы были в состоянии ее когда-либо израсходовать. Однако, надо знать, где ее искать. Об этом я и хочу рассказать вам здесь и сейчас». Теперь он безраздельно завладел всеобщим вниманием. Даже внимание Маркуса, который с удивлением взирал на худого пожилого мужчину, ехавшего с ним рядом последние несколько часов. Тот как будто вырос, превратившись в исполина, и светился изнутри. «Когда я говорю, что альтернативы нефти нет, я не хочу этим сказать, что не надо применять ветряки или приливные гидростанции, или что там еще, если это напрашивается». «Почему бы нет? Это все прекрасно, если не впадать в заблуждение, что эти источники могут сделать нефть лишней. Потому что без нефти обойтись нельзя. Вся наша техническая цивилизация неразрывно связана с нефтью. Попытаться отказаться от нее было бы все равно, что попытаться жить без крови». Блок нажал кнопку, и на экране возникла первая картинка его доклада. То было старое коричневое фото древнего автомобиля. «Я хочу продемонстрировать вам это на примере. Сегодня много говорят об электромобилях, о гибридных моторах, топливных элементах и так далее. Это преподносится как новейшее из нового, попросту говоря, прогресс. На самом деле все это старо. С электромобилем экспериментировали еще в конце 19 века. Первая машина с гибридным двигателем была создана еще в 1903 году. Вы видите ее на этом снимке. А топливные элементы? М-да. Я хочу задать вам только один вопрос. Верите ли вы, что когда-нибудь самолет полетит на топливных элементах? Есть в этом зале кто-нибудь, кто в это верит? Кто-нибудь, кто представляет себе самолет с электромотором и батареей? Нет таких? Очень хорошо. Поскольку это и невозможно. Все эти утонченные умники, бескровная теоретика альтернативных двигателей забывают в своих изощренных теориях один важный момент – плотность энергии. Но в плотность энергии упирается все, и зависимость от нее весьма существенна. Взять плотность энергии электропривода. Мотор и батарея вместе взятые, кстати сказать, или пусть хоть топливный элемент вместо батареи, по существу это ничего не меняет. Этого как раз хватит, чтобы привести в движение лучший гольфик. Но и все. И это обусловлено принципом. Тут все изобретательское искусство мира не в силах ничего изменить. Он поучительно поднял руку. Это факт, что вам не миновать химического привода, если вам нужны большие мощности. И есть только одно единственное вещество, которое превосходит производные нефти, бензин, керосин и так далее, по плотности энергии – водород. Кислородно-водородная реакция – вообще самая богатая энергией химическая реакция. Поэтому на ней работают ракеты. Однако вопрос, есть ли в зале кто-нибудь, кто сел бы в рейсовый самолет, который работает на чистом водороде? Ага, видимо, здесь собрались одни только здравомыслящие люди. Я бы тоже не сел. Пусть водород и богат энергией, но он несравнимо рискованнее. Блок нажал кнопку, и на экране появилась другая историческая картинка. По залу пронесся не то шепот, не то вздох. То был снимок дирижабля Хиндербурга, горящего на аэродроме Лакихурст. «Вот вам водородная технология, дамы и господа», — воскликнул Блок. «И это вам хотят продать в качестве будущего для человечества», — он покачал головой. «Как ни крути, а что касается соотношения удобства в обращении с затратами энергии, бензин остается непревзойденным. Уберите нефть, и наш мир перестанет быть миром, в котором мы можем выжить». Он убрал с экрана картинку и оперся на пульт, будто желая взобраться на него. «Но скажите вы, Ведь это же факт, что нефти находят все меньше. Это же факт, что последнее крупное нефтяное поле, какое было найдено, это поле Статфьорд под Северным морем. И это было в 1974 году. Если нефти еще много, почему ее не находят? Его указательный палец уткнулся в зрительный зал. Потому что ее ищут не там. Потому что, уподобляясь тому пьяному из анекдота, ищут там, где светло, а не там, где она находится. На экране возник сложный график, явно взятый из какого-то учебника. «Я могу вам посоветовать прочесть хорошую книгу об истории науки», — сказал Блок и весело засмеялся булькающим смехом. «У вас откроются глаза. Не поддается описанию, что только не считалось в разное время научным уровнем. И единственное, что за этим стоит, это господа академики и их борьба за звание. Истина для них – дело второстепенное, побочный эффект. Пусть даже появится новая, лучшая теория, все равно будут отчаянно защищать господствующее заблуждение, школярскую мудрость, признанную догму до последней капли чернил. Должно вымереть целое поколение ученых. На их место должны прийти новые, и только тогда новая теория получит хотя бы намек на шанс». Блок повернулся к схеме. «Факт, дамы и господа. Как возникает нефть, неизвестно. Однако есть теория. Об этой теории долго спорили, и в ходе этого спора теория становилась все сложнее, пока не достигла сегодняшнего состояния, став уже такой сложной, что хотелось бы иметь дело с чем-то более простым. С налоговым правом, например». Смех. «Тем не менее, я попытаюсь ее объяснить. По преобладающему в науке мнению, нефть есть древняя органическая материя, которая под огромным давлением была разогрета и из-за этого химически преобразовалась в ту смесь различных гидрокарбонатов, которые поддаются выделению смеси. Метан и пропан, например, самые легкие молекулы этого семейства. Бензолы различной плотности и состава, которые мы знаем как бензин, дизель или мазут. И, наконец, тяжелые гидрокарбонаты, такие как гудрон или парафин. До сих пор все звучит просто. Так просто, что поневоле задумаешься, а почему бы, собственно, не производить нефть самим, на собственном заднем дворе, из всего того, что до сих пор выбрасывалось в компостную яму? А разве нет? Было бы практично». На экране возникла другая картинка. Рисунок древнего ландшафта. «По какой-то причине, которую я так и не понял, официальная теория гласит, что исходным материалом этого процесса был не какой-то органический материал, а совершенно определенные водоросли, которые жили в праисторических мелководных морях и во время одного определенного, необычайно жаркого периода истории Земли разрослись в невероятных количествах. Этот период начался примерно 300 миллионов лет назад, а закончился 30 миллионов лет назад. Эти водоросли, как считают, отмирали, тонули на дне морей и образовывали осадки, которые позднее из-за движения земной коры оказались в замкнутом пространстве и были утянуты в глубину, где на органический материал, так называемый кераген, воздействовали уже упомянутое высокое давление и высокая температура. Давление и температура не могли быть ни выше, ни ниже. Они должны были держаться в определенных границах. И если посчитать, то придешь к тому, что условия на глубине от 7500 до 15 тысяч футов как раз подходят для превращения керогена, содержащего осадка, в нефтесодержащую породу. Некоторые в зале согласно закивали. Эти взаимосвязи явно были общеизвестными. Только не для Маркуса. Он еще никогда в жизни не спрашивал себя, как, собственно, возникает нефть. В одной книжке с картинками, которую он читал в детстве, было написано, что нефть возникла из мертвых динозавров, затонувших на дне морском. Блок снова повернулся к публике, усталым жестом опершись на пульт. «Дамы и господа, я участвовал в стольких работах по нефтеразведке, что не смогу их даже сосчитать, причем в качестве работника самой низкой иерархии. Я был одним из тех, которым говорят: «Бури здесь», и они бурят. Но у меня были глаза. Я видел, как это делается. А делается это все одинаково. Господа геологи, остепененные ученые, смотрели на свои карты и ломали головы, где, когда и какой земной слой мог сложиться складкой. И на основании этого устанавливали места бурения. Они всегда имели в голове теорию, понимаете? Они не могли действовать иначе, чем глядя на мир сквозь очки теории. А эта теория, и в этом вся проблема, существенно ограничивает дело. Известно, где, когда и что происходило в истории Земли. По крайней мере, они думают, что им это известно. И если этому следовать, то останется совсем немного мест, которые вообще можно принимать во внимание. Всего несколько мест на географической карте. И на многих из них кто-то уже бурил. Он скривился. И если совсем честно, если бы вы были высокооплачиваемым сотрудником крупной нефтяной компании, вы бы тоже не отважились назначить бурение в точке, которая не покрывается теорией. Может, вы бы и сделали это разок, если бы у вас хватило мужества. Может, даже два разика. Но такое зондирование дорого стоит. Если вы ничего не найдете, у вас будут неприятности. И если вам докажут, что вы не следовали признанной теории, то это будет значить, зондирование и не могло ничего дать. Вас обвинят в том, что вы ошиблись в расчетах, что не владеете профессией, и уж в этот момент вы точно оставите все попытки. Если вы ученый, вы обречены искать ваш ключ только там, где светло, независимо от того, где вы его потеряли. Так вы попадаете в ловушку». Блок сделал искусную паузу и затем добавил. «Но я, к моему счастью, не ученый-геолог-разведчик». Снова смех. На этот раз тише и задумчивее. Седовласый докладчик оглядел зал. «Я хочу сказать вам откровенно. Я тоже не знаю, как на самом деле возникает нефть. Я знаю только, что я был свидетелем множества вещей, которые не подходили под эту теорию. Буровые скважины, которые, казалось, истощались, через некоторое время снова наполнялись. Чем вы это объясните? Этого вы не сможете объяснить. Раньше, когда теория развилась еще не настолько, иной раз бурили наугад, по нюху, и натыкались на нефть в местах, где вроде бы и не должны были наткнуться. Иногда это могло немного потеснить теорию, иногда нет, и тогда это попросту игнорировалось. Никто из господ академиков не отважился бы поставить под сомнение признанную теорию, никогда в жизни. Такое может сделать только человек вроде меня, которому не грозит потеря славы. И столь же верно, как то, что я сейчас стою перед вами, я убежден, что дети наших детей будут также смеяться над столь признанной ныне теорией возникновения нефти, как мы смеемся, ну, я не знаю, над теорией флогистона, теорией эфира или над убеждением, что Солнце вращается вокруг Земли. Он убрал с экрана последний график и заявил. Из анонса этого доклада или из медийных источников вы знаете, что много лет назад я нашел нефть у себя на родине, в Австрии, и добываю ее там по сей день. Когда я начал бурить, меня все считали сумасшедшим, и никто не дал мне в кредит ни цента, ни шиллинга. Когда я нашел нефть, наука встала перед загадкой. Но сама по себе говорит то, что ни разу никто из академиков и университетских ученых не удосужился приехать ко мне в Штеер, чтобы разрешить эту загадку. Он сделал паузу и затем продолжил. Но вот чего вы не знаете, так это того, что моя находка не была случайностью. Везение не играло в этом никакой роли. Я с самого начала знал, что найду нефть, и я ее нашел. Не потому, что я следовал теории, а потому, что я применил принципиально другой метод поиска нефти, который идет вразрез со всем, во что верили до сих пор. Вы поймете, что здесь и сейчас я больше не хочу вдаваться в детали, только скажу. При помощи этого метода я в состоянии найти столько нефти, что следующие 1000 лет человечество не будет знать горя. В зале началось столпотворение. Настоящее. Телекамеры здесь тоже были. Абу Джабр Фарук ибн Абдул-Азиз покачал головой. А вот это я считаю слишком. Он проверил свой платок на голове, поправил эгаль. Примечание. Эгаль. Черный обруч из шелка или шерсти, закрепляющий платок на голове. Машина остановилась прямо перед главным входом больницы Абд-Аль-Азиза. Ее окружила толпа, и кто-то услужливо распахнул дверцу. Люди возликовали, когда Абу Джабр вышел, и возликовали еще громче, когда он поднял руки, хотя вообще-то он как раз собирался утихомирить их этим жестом. Ему поднесли микрофон. «Все аплодисменты», — сказал Абу Джабр, — причитаются главному хирургу и его сотрудникам. Хвала Аллаху, ему угодно было сотворить чудо их руками. Операция длилась 18 часов. К раннему утру двое сиамских близнецов, сросшихся спинами, были разъединены, и было похоже, что они смогут выжить. Это была уже 14-я операция такого рода, проведенная в этой больнице. Но по каким-то причинам на сей раз телевидение раструбило об этом особенно широко. Показали этих двух трехлетних, кофейного цвета девочек, Джоану и Уинни из Южной Африки, и половина страны, казалось, влюбилась в них. Сразу поднялась шумиха, что принц Абу Джабр взял на себя все расходы на операцию и лечение, и, разумеется, на приезд матери с детьми. Называлась сумма в 1,2 миллиона реалов. Эта шумиха не входила в намерения Абу Джабра. В 6 предыдущих случаях, когда он возмещал расходы на такие операции, эти обстоятельства не становились достоянием публики. Ну хорошо, если не ликуют, вместо того, чтобы рассматривать его дела просто как закат, как исполнение религиозного долга, который каждый состоятельный человек исполняет по отношению к бедным, то с этим ничего не поделаешь. Абу Джабр в последний раз помахал рукой и вошел в прохладное фойе. Абдулла Аль-Рабия, главный хирург, ждал его. Он был заметно утомлен и бледен, но не преминул рассказать о деталях операции, вооружившись рентгеновскими снимками, подробнее, чем это могло интересовать Абу Джабра. Потом он встретился с матерью близнецов. Она явно плохо управлялась паранджой и даже коснулась Абу Джабра, что, разумеется, было неприлично. Со слезами на глазах она схватила его руку, прижала ее к своему лбу, а словесный поток, из которого он почти ничего не понял, все не останавливался. Он осторожно отнял у нее свою руку. Она была чужестранка, к тому же крайне взволнована, но сегодня ей многое можно было простить. Наконец их подвели к смотровому окну, через которое они могли видеть реанимационное отделение. Там Абу-Джабр и женщина долго стояли рядом и молча смотрели сверху вниз на них, впервые спящих в разных кроватях, эдакие маленькие сгустки жизни среди мигающих приборов. Люди стояли долго, и сердце Абу-Джабра наполнялось радостью. Прошлое. Это было как пробуждение не на том фильме. Когда Блок предложил задавать ему вопросы, первый поднявшийся ни о чем не спросил, но заявил, что хоть это и очень мило, однако перебор, поскольку технология ядерного синтеза стоит уже практически перед прорывом, а прорыв будет означать энергию в неограниченных количествах. Блок заморгал, сбитый с толку, как показалось Маркусу. «Ядерный синтез?» – ответил он. «Я уже 40 лет слышу, что он стоит перед прорывом». «Холодный синтез функционирует давно», — крикнул другой слушатель, худой человек с крючковатым носом. «Только эту технологию душит лобби энергоконцернов, поскольку она грозит их монополии. А холодный синтез — это карманный реактор. Прибор размером с термос, но дает электричество больше атомной электростанции. Безграничная энергия для каждого». Не успел Блок ответить на этот выпад, как некий лысый загорелый человек в колышущемся белом одеянии завладел микрофоном в зале и елейно заявил. «Будущее, мои друзья, принадлежит вакуумной энергии. Энергия из ничего в неограниченном количестве. Она сделает возможным даже перенос планет на другие, более благоприятные орбиты». После этого разгорелась дискуссия безумцев, слушать которых Маркус был не в силах. Ему оставалось только встать и уйти. За дверью аудитории люди тоже жарко спорили. Один говорил. «Все, что он сказал, давно известно. Ясно же, что материки плавают на нефти, иначе как такие массы могли бы двигаться без смазки? Под нами целые океаны нефти, а осталось только достать ее. Конечно, нефть повсюду, только очень глубоко». «Вот Израиль, например», — поддакнул другой. «Пробурились бы разок и тоже были бы с нефтью. А так сидят на гигантской подземной соляной пробке. Это же по Мертвому морю видно. Оно же такое пересоленное, а спроси, откуда берется соль, а? То-то. Надо проткнуть эту соляную пробку, вот и все». Нет, определенно не тот фильм. Маркус прошелся по выставочному залу, который заметил перед докладом. Какое-то предприятие рекламировало свою технологию. После смерти отделять голову человека от туловища и сохранять в жидком гелии до тех пор, пока смерть не будет побеждена, а реконструкция остального тела осуществима, и тогда у человека будет уже вечная жизнь. На следующем стенде какая-то организация требовала гражданских прав для мыслящих роботов и генетически дополненных шимпанзе. Требовали с опережением, поскольку до сих пор не существовало ни тех, ни других. «Ну, мыслящие компьютеры», – возвещал другой стенд, – «это лишь вопрос времени. Диаграммы, жирно прочерченными кривыми, утверждали, что уже просчитано, когда машины превзойдут людей и захватят власть. Это событие, называемое редкостью, было якобы неотвратимо. На следующей линии была выставлена мышь. Голая и перепуганная, она металась в неуютном стеклянном ящике и светилась в темноте, что считалось достижением генной инженерии. На световом табло был представлен еще один проект. Генетическое усовершенствование человеческого глаза до уровня прибора ночного видения путем имплантации в наследственный код нескольких кошачьих генов. Еще одно правительское полотно изображало людей с жабрами и перепонками на пальцах. Они мужественно осваивали новое пространство жизни в глубинах океанов. Другие участники выставки искали это новое жизненное пространство скорее в космосе и показывали схематичное изображение космических станций, да что там, гигантских космических городов. Да даже и искусственных миров, которые, населенные миллионами людей, вот-вот пустятся в путь в бездны галактики. «Если только радикально продлить срок жизни», — авторитетным тоном объяснил Маркусу мужчина у стенда, «то можно будет воспользоваться новыми технологиями и достичь даже самых дальних звезд». Маркус в принципе согласился с ним и спасся бегством к следующему стенду, который пропагандировал фармацевтический буддизм и то, что просветление и внутренняя гармония достижимы медикаментозным путем. «Нужно стимулировать левую височную долю», – нашептывал юноша с коротким лицом и реденькой бородкой. «Исследования на томографе показали, что именно здесь находится центр религиозного восприятия, так сказать, божественный модуль». «Будущее чудесно!» – кричал кто-то над ухом Маркуса, пытаясь навязать ему яркую листовку. «Великолепно! Возможным станет все!» Наконец он снова наткнулся на Блока, который топтался в углу, исполненный досады и злобы. «Он ведь уверял меня, что это серьезный научный конгресс. А тут собрались одни чокнутые. Вы только взгляните, это же сумасшедшее. Что мне проку от их аплодисментов? Мне нужны инвесторы. Я им так и говорил». Блок сокрушенно качал головой. «Приперся сюда. Такие расходы. Вот глупость-то с моей стороны. Ошибка». Маркус оглянулся, присмотрелся к людям, беседующим между собой и жестикулирующим. Увидел причудливые плакаты, световое табло и демонстрационные стенды. И у него возникло странное чувство, будто он попал в тихое око урагана. «Может и нет», — услышал он собственные слова. «Может и не ошибка». Выставил себя на посмешище. «Но если я правильно понял», — сказал Маркус, — «вы хотите создать фирму, чтобы использовать ваш метод поиска нефти». «Да, но для этого мне нужны деньги, много денег. Того, что я зарабатываю моей нефтяной скважиной, недостаточно. К тому же я мелкая фирма, и энергетические концерны то и дело щелкают меня по носу. Скважина, которой хватает только на жизнь». Блок метал свирепые взгляды в сторону людей, которые смотрели на них. «А я хочу проникнуть на биржу. Мне нужны инвесторы, располагающие капиталом». Маркус спросил себя, не в этой ли стране причина, что здесь случаются такие вещи, или с ним это могло случиться где угодно. Ведь это же оно, то самое и есть. Не прозевай свой шанс, когда он тебе выпадает. Хватайся за него. Это же и есть американская мечта. И она его настигла. «Мы должны объединиться», — заявил Маркус. «Вы вносите ваш метод, а я добываю деньги». Блок скептически оглядел его с ног до головы. «Вы можете добыть деньги больше, чем вы себе представляете».